Глава восьмая. «Мне надо сходить кое-куда». Глажу троглодита за ухом. «Посидишь здесь?» В ответ паническая волна. Катаморф упорно не желал оставаться в тесном гробу капсульного отеля без своего хозяина. То ли боялся, что я не вернусь, то ли ему не нравились двери, закрывающиеся сами по себе. «А может...» «Ты клаустрофоб», — уверенно заявил я. Катаморф мяукнул. «Ладно, погнали». Я успел сходить в душ, разложить вещи по полочкам капсулы, сгонять в торговые ряды и немного перекусить. Я всегда скептически относился к общим холодильникам и людям, которых вижу впервые в жизни. Это у меня еще с тех времен, когда во время вековой магической войны можно было сдохнуть, просто съев жаркое с зачарованными ингредиентами. Знавал я волшебников, которые могли превратить в отраву даже кукурузную лепешку. Так что мы спокойно поужинали в ресторанном дворике, прогулялись обратно к улью и завалились поспать на пару часов. Сейчас мне требовалось купить билеты. Никополь ждет. «Вот что», — сказал я, направляясь по узкому коридору в дальний закуток гостиницы. «Мы сейчас позвоним кое-куда. Потом я вызову такси. Не твори всякую дичь, людей не трожь. Понятно?» Троглодит развлекался, бегая по стенам и потолку. Хрен его знает, как этот монстр такое проворачивал. Лапы катаморфа словно прилипали к поверхностям. При этом животное двигалось быстро и совершало красивые прыжки. Мне, кстати, показалось, что в такие моменты зверька окутывает голубоватая аура. Я посторонился, пропуская угрюмого мужика. На лице этого типа застыло странное выражение, словно он встретил демона, пожирающего души. Бросив недобрый взгляд на моего питомца, мужик устремился к вестибюлю. «Узбогойся!» — попросил я. Котяра нехотя отлип от потолка и спрыгнул мне под ноги, технично перевернувшись в воздухе. Таксофон владельцы улья поставили солидный. С тонированным стеклом, круглой хромированной ручкой и лакированным деревянным каркасом. Внутри обнаружились обитый дермантином пуф, полочка с телефонной книгой и сам аппарат, кнопочный с беспроводной трубкой, по последнему слову техники. Я уселся на пуфик, а троглодит вскочил мне на колени и довольно заурчал. Зверьку нравилось в нашем мире абсолютно все. Любопытство, жажда познания, от него этим веяло за версту. Закрываю дверь и поворачиваю ручку. Снаружи загорается надпись «Не беспокоить». Начну, пожалуй, с аэровокзала. Дирижабли не бьют по карману, они комфортные и быстрые. Не настолько быстрые, как самолеты, но я ведь особо никуда и не спешу. Искомый номер обнаруживается в справочнике. «Алло!» В трубке раздается усталый женский голос. Справочная аэровокзала слушает. «Я бы хотел забронировать билет до Никополя». «На какое число?» «Послезавтра». «Секундочку». Женщина сверилась с невидимым для меня расписанием. «Есть два прямых рейса, но все места выкуплены». Вот этого я и опасался. С тех пор, как порт Архаикум превратился в один из крупнейших заполярных хабов, логистика начала отставать от реального спроса. Слишком многие потянулись к вратам. Несмотря на гипотетическую опасность вторжения, город открывал широкие перспективы для заработка. Тут постоянно что-то строилось, и недвижка росла в цене. Напоминает золотую лихорадку в Наска. Когда есть ближайшие свободные места? Пауза. 24 августа. Ночной рейс. Бронируем? Вопрос с подвохом. Торчать целую неделю в капсуле я не планировал. Перебираться в более дорогое и комфортабельное жилье тоже. Да и внезапно навалившиеся дела не терпят отлагательств. Пока нет. Если что, я перезвоню. Нажав кнопку отбоя, начинаю листать телефонную книгу. В справочной железнодорожного вокзала мне сказали, что на послезавтра есть сидячие места в вагоне второго класса, да и те разбирают, как горячие пирожки. Выбор у меня был невелик. Либо ехать в купе через пять дней, либо просидеть всю ночь в общем вагоне. К счастью, я знаю экспрессы Севертранса. Даже во втором классе у них комфортные откидные кресла, выдача пледов, горячий чай и доступ в вагон-ресторан. Я уж молчу про удобные багажные отделения. «Забронируйте на Ростислава Володкевича, пожалуйста», — попросил я. «Переключаю на кассу». Раздался щелчок. Я продиктовал номер своего идентификатора. «Жребий брошен». Проведу ночь в поезде, а утром порешаю все юридические заморочки. «Бронь оформлена», — сообщил приятный девичий голосок. «У вас есть 24 часа на оплату. Не успеете, билет вернется в общий доступ. Приятного вечера». Короткие гудки. «Прошвырнемся, дружище». Я почесал троглодита за ухом. «Надо доесть эту лягушку». Попалась мне однажды интересная книга по психологии, автор которой призывал в первую очередь заниматься сложными и неинтересными делами. Это называлось «Съесть лягушку». Я и в прошлой жизни применял такую стратегию. Очень дальновидно, если не хочешь погрязнуть в куче нерешенных задач. Мозг у человека устроен таким образом, что деградировать ему легче, чем развиваться. Отдыхать проще, чем работать. Плыть по течению сподручнее, нежели выгребать против. С этим нужно бороться. Теперь вы знаете два моих железных принципа. Первый. Всегда держи данное слово, либо не давай его вовсе. Второй. Ешь самых жирных и мерзких лягушек в начале трапезы. Другой бы на моем месте завалился в бар, снял какую-нибудь давалку и устроил трахомарафон на несколько дней. С алкотрэшем, ага. Оттопырился бы по полной, а потом начал думать над текущими проблемами. Но я не такой. Грим заранее планирует свое будущее. Такси? Я вызвал местную службу по номеру, которым пользовался десятки раз. Мне нужна машина к Улью. До центральной железнодорожной станции. Что значит нет? Заняты все машины? Вы прикалываетесь? Перезвонить через 40 минут? Нет, спасибо. Вешаю трубку. Неприятный поворот. Придется ловить такси на улице. Из отеля я вышел в джемпере, кожаной куртке и вязаной шапке. Вот такое чудесное лето. Днем плюс 11, ночью максимум четверка. В Никополе поприятнее, но я планирую отправиться в южные губернии, на Тавриду или Северное Причерноморье. С тех пор, как распался на части халифат, некоторые из моих знакомых стали отдыхать на Адриатике. Говорят, дешево. Если забыть про дичь, которая там обычно творится. Троглодит изменился. Отрастил перепончатые крылья и взмыл в ясное августовское небо, словно герой комиксов. Не знаю, как влияют расстояния на ментальную связь в таких случаях, но я продолжал воспринимать эмоциональный фон своего питомца. Где-то на уровне пятого этажа троглодит поймал голубя. Я заметил, как неуловимая тень метнулась к навесу автобусной остановки. Хруст, чавканье. У входа в отель отирались подвыпившие подростки. «Зажрался ты, Грим. Можно ведь до вокзала на автобусе доехать или пешочком пройтись. Тут всего несколько кварталов». За полчаса управишься. Это лучше, чем остаться в архе на неделю. Решив действовать таким образом, я двинулся по улице, зажатой между 30-этажными высотками. Город я знал неплохо. Сейчас мне надо свернуть направо, пересечь один из дворов и выбраться на бульвар освоения. А там прямо, не сворачивая. Минут через 20 я попаду на привокзальную площадь. В неровном свете фонаря мелькнула юркая тень. Троглодит не отставал. Эманации накрыли меня в тот момент, когда я перешел на противоположную сторону улицы и приблизился к черному квадрату арки. Агрессия. Нет, не так. Целенаправленное желание убить. Холодное и расчетливое, прилипшее, будто слизь к моей скромной персоне. Это не мироощущение психопата или дикого зверя. Скорее, замысел наемника. Замедлив шаг, я активировал свои каналы, прокачал по ним ки и затянул тело в духовный доспех. Оружие в пустоши я не носил, оно там было ни к чему. Здесь же у меня не было своей квартиры, так что и арсенал заводить я не собирался. Дуэлей и прочих авантюр избегал, с дворовой шпаной справлялся голыми руками. Это не означает, что я отказался от восстановления навыков клинкового боя. Дадзё я посещал регулярно, оттачивая свое мастерство. За деньги по годовому абонементу. Но основным инструментом, как и прежде, считал магию. Троглодит почуял угрозу. Летучая мышь опустилась на четыре лапы, удлинила пасть и клыки, обзавелась острыми когтями. Мне даже показалось, что катаморф слегка нарастил массу. Шерстка зверька посерела, слилась с окружающим фоном. Стоп, у него что, бледно-голубая аура? Мои шаги гулко разносились по арочной утробе. Стоило мне шагнуть во двор, как в шорохе листвы родилась смерть. Человек в толстовке с накинутым на голову капюшоном молниеносно переместился мне за спину и одним ловким движением захлестнул вокруг шеи гороту. Сжал рукояти, потянул на себя, чтобы сбить с ног и оттащить подальше от света. Разумеется, мне пофиг. Доспех даже не просел, а убийца, решив, что у меня шея стальная, напряг мышцы изо всех сил. С неприятной улыбкой на лице я отступил на шаг и врезал невидимому противнику локтем под дых с усилением. Незримый противник выпустил гороту и согнулся пополам. Судя по звуку, у него хрустнули ребра. Кот зашипел и приготовился к прыжку, но я отдал мысленный приказ не трогать. Приблизился к неудачнику, схватил за волосы и зарядил коленом в челюсть. Без фанатизма, чтобы не переломать все, что плохо растет. «Любишь темные переулки?» Склонившись над поверженным врагом, я быстро и профессионально его обыскал. Забрал кошелек с выкидным ножом и после этого продолжил разговор. «Кто ты такой?» «Да пошел ты!» Мужик сплюнул кровь на тротуар. К этому я был готов. Этот тип был никем, мелкой швалью, без дара и хорошего оружия. По виду типичный уголовник, только не лысый, а с косматой, нечесанной шевелюрой. Видимо, адаптируется к суровым условиям Крайнего Севера. Вот только мне не понравилась одна деталь. Если верить чутью, выродок пас меня от самого улья. Усилив правую руку, хватаю бандита за грудки и вдавливаю в стену. Теперь ноги упыря болтаются в сантиметре над отмосткой. «Пусти!» — хрипит несостоявшийся убийца. «Тебе крантец!» «Правда?» Я подарил грязи одной из своих фирменных улыбок. «Но это ты сейчас верещишь, словно баба, а я задаю вопросы. Смотри, что у меня есть». Модернизирую доспех таким образом, чтобы заострить палец свободной руки. Втыкаю этот палец в бочину несчастного сидельца, но не слишком глубоко. «Сука!» — орет собеседник, но я бережно ставлю его на землю и закрываю пасть. «Чувствуешь?» — кровь пропитывает толстовку мужика. «Думается, ему лет 50, но с этим зычьем никогда не угадаешь. Может, и 30». Мужик страдает. Я убираю руку и повторно задаю вопрос. «Кто ты, мать твою, такой? Собирался меня завалить? Почему?» «Заплатили. Вот почему». Убийца ненавидяще смотрел на меня. «Кто?» «А я почем знаю?» Палец погрузился в плоть врага еще на полсантиметра. «Вот же ты гондон!» «Так бывает», — отрезал я. «Кто заказчик?» «Говорю же, не знаю». Речь хмыря стала сбивчивой. «Он не представился. Знал номер, мы встретились. Он телепат, понимаешь? Говорил со мной из тачки. Даже стекло не опустил с тонировкой. Потом деньги выбросил и уехал». «Это все?» «Сказал побыстрее сделать, пока ты в Никополь не приехал». «А как он узнает, что ты выполнил работу?» «Это ж телепат». «Логично». Достаю палец, а затем прошиваю сердце уголовника направленной молнией. Отпускаю обмякшее тело. Больше из этого черта ничего не вытянуть. Он тупо не в теме. А вот наличие трупа мне не нравится. Троглодит уловил мое настроение и послал мысленный запрос. Очень странный и кошмарный запрос, но пустошь перестала меня удивлять еще год назад. «Давай», — сказал я, — «угощайся, малыш». И направился прочь. За моей спиной раздались хруст и чавканье. Неприметная с виду тварь пожирала человека. Подкрутив регулятор потолочной лампы, я открыл боковой шкафчик и вытащил оттуда книгу. Довольно увесистую книгу с черной обложкой. Ни автора, ни составителя. Насколько мне известно, это уже 10-я редакция и, естественно, не последняя. «Малый бестиарий». Как вы понимаете, существует и расширенная версия этого талмуда с детализированным описанием каждого монстра, встреченного людьми за пределами врат. С попытками классифицировать всю эту хтонь. Прям адский многотомник, и его в открытом доступе днем с огнем не сыщешь. Разве что в специализированных библиотеках различных универов. В духовных семинариях, говорят, есть. Ну и в частных собраниях влиятельных аристократов. Это у нас, а что в Евроблоке или Наска, я вообще без понятия. Троглодит мирно посапывал на подушке. Я понимаю, что магические твари способны на что угодно, но этот упырь без остатка сожрал мужика, во много раз превосходящего его по массе. И когда все это начало перевариваться, меня окатило энергетическим всплеском. Получается, желудок монстра перерабатывает органику и производит эфир, пардон, ки. С подобными фокусами я не встречался в обоих мирах, и это настораживает. Конечно, есть плюсы. Нет тела, нет дела. Тварюшка поужинала, а я просто мимо проходил. Не думаю, что этот уголовник кому-то нужен, да и камер в том дворике не было. Я отошел подальше и следил за катаморфом на расстоянии. Зверь оттащил свою жертву в кусты и схомячил в три присеста. Случайные прохожие посматривали на куст с подозрением и ускоряли шаг, но, как мне кажется, толком ничего не понимали. Разобравшись с этим дерьмом, я благополучно дошел до вокзала, погасил бронь, взял такси и доехал до отеля без приключений. Котяра выглядел сытым и довольным, при этом он даже не испачкался. Впечатляет. Меня, безусловно, одолевают неприятные мысли. Кому это я перешел дорогу? За минувший год я почти не бывал на земле. Экспедиции стали прекрасной возможностью выбираться в пустошь, мочить там разнообразных тварей и понемножку восстанавливать утраченные способности. Развиваюсь я с детства, но пустошь позволила ускорить этот процесс. Если не умножать сущности без необходимости, напрашивался очевидный вывод. Некто вырезал под корень род Володкевичей, а потом вспомнил, что есть я, и решил устранить досадное недоразумение. Пока я не испытывал опасений. Мелкий уголовник без дара не тянул даже на то, чтобы работать мясником на свиноферме. Неведомый заказчик, само собой, недооценил жертву. Навел справки и пришел к выводу, что не обладающий боевыми навыками изгнанник – легкая добыча. Что будет дальше? Поживем – увидим. Открываю бестиарий, листаю оглавление, но ничего похожего на своего зверька не нахожу. Разве что полиморфы. Ага, есть такое дело. Полиморфиус энергетус, они же полиморфы. В народе чаще именуются катаморфами, поскольку большинство представителей вида предпочитает выбирать котиков в качестве базовой формы существования. Известно об этих тварях всего ничего. Могут существовать в симбиозе с человеком, но привязываются не ко всем. Служат объектами нелегальной торговли. Ученые пытаются вывести из них супервоинов, но пока безуспешно по причине тотального неподчинения и неумения работать в команде. Аристократы с эмпатическим даром пробуют подчинять этих хищников своей воле с переменным успехом. Есть гипотеза, что полиморфы обладают зачатками разума и даже способны понимать речь. Впитывают большие объемы информации. Не просто мимикрируют под другие организмы, но полностью перевоплощаются, копируя повадки и внешний облик. Предсказуемо им нужно схрумкать организм, чтобы досконально его изучить. Берут только лучшее, отбрасывают худшее. Могут экспериментировать. Если вошли в симбиоз, то верны хозяину до самой смерти. Чрезвычайно ревнивы, не любят конкурентов и всячески им пакостят. Вместе с тем не любят давления, своенравны, но умеют договариваться. А теперь самое интересное. Прожорливость – это второе имя катаморфов. Тварь предпочитает именно мясо. Все попытки накормить полиморфов кашами, картошкой и вегетарианскими салатиками потерпели сокрушительное фиаско. Исследования показали, что пища, попавшая в желудок катаморфа, на 80% превращается в чистую энергию ки. Эту энергию монстры используют для трансформации. Кроме того, прослеживается ментальная связь питомца со своим хозяином на больших расстояниях. В теории троглодит способен подпитывать меня энергией или брать что-то от меня, но это все не доказано и считается спорным. Все. Отложив книгу, я посмотрел на спящую зверушку. Во сне очертания катаморфа колебались. Пару раз мне почудились чешуйки рептилии, да и пасть то расширялась, то сужалась. Жутковато выглядит. Клуб «Перекресток» в Москве. Утро следующего дня. Комната с артефакторной телепатической защитой – большая роскошь. Не часто такое встретишь. Двое мужчин сидели за столом с чашечками ароматного чая. Первый мужчина выглядел реально опасным. С лисьим прищуром, бритой головой и татуировкой не то дракона, не то похожей твари на левой руке. Этому человеку было под 40, и он предпочитал носить рубашки с завернутыми по локоть рукавами. А еще золотые швейцарские часы и черную кепку-немку, за что, говорят, и получил свое прозвище. Сейчас кепка лежала на столе. Небывалый по меркам преступного московского мира случай. Собеседник человека с татуировкой дракона внешне казался нормальный. Мужчина в возрасте, солидный, в дорогом костюме. Но было у этого мужчины два пунктика. Первый. Он все время что-то записывал в блокнот. Второй. Никто не мог запомнить его лица, как бы этого не хотел. Вот и сейчас блокнот в кожаном переплете лежал по правую руку от мужчины, а рядом покоилась ручка. Перьевая, эксклюзивная, из лимитированной серии. Культовый Монблан Роял, о котором человек с татуировкой, естественно, не слышал. Других предметов на столе не было. «Не выходит на связь». Голос у обладателя перьевой ручки был глубоким, бархатистым, привыкшим повелевать. «Как давно?» Помещение было компактным, но уютным и полностью изолированным. Стены обшиты ореховыми панелями. Мебель добротная, кожаная. Полированная столешница со вставками из слоновой кости. Приглушенный свет, льющийся из встроенных в потолок круглых ламп. Ни окон, ни телеэкранов, ни часов или статуэток. Предельный минимализм в сочетании с дороговизной. Комната для деловых переговоров в одном из самых закрытых и претенциозных клубов Москвы. Попасть сюда с улицы просто так не получится. Есть члены клуба с VIP-картами и их гости. За гостей ручаются, их личности никого не интересуют. До поры до времени. Весь вечер и всю ночь. Утром тоже не звонил. Я правильно понимаю, что заказ должен быть закрыт еще вчера? Абсолютно правильно, ваше... Мужчина с незапоминающимся лицом поднял руку. Без обращений. «В общем, правильно». Тут же исправился обладатель татуировки. «Юнец остановился в капсульном отеле, и душный сразу дал знать моему человеку». «Что за человек?» «Телепат, смотрящий по арху». «Они знакомы?» «Нет, все, как вы просили. Я взял убивана со стороны». «Дальше?» «Вроде как объект направился к вокзалу. Душный сказал, что идет за ним». «И?» «Больше телепатических сообщений нет». «Хочешь сказать, он забрал деньги и не выполнил поручение?» «Исключено», — покачал головой человек с драконом. «Не по понятиям». Собеседник хмыкнул. Твой человек пытался выйти с ним на связь? Нет. Душный останавливается в таких местах, где нет нормальной связи. Он всегда выполняет свою работу и отзванивается по факту, как часы. Но, похоже, в этот раз часовой механизм сломался. Предлагаю подождать. Угрюмо произнес мужчина с драконом. Я не сомневаюсь, что в течение сегодняшнего дня мы получим отчет. Человек с незапоминающимся лицом взял со стола ручку, снял колпачок. Неспешно открыл блокнот посередине, перелистнул страницу и сделал пометку. Все это напоминало священнодействие. Словно великий пророк вносит мудрость поколений в божественные скрижали. «Хорошо. Я несколько разочарован, но готов подождать до вечера. Ты знаешь, как со мной связаться в случае чего. Не смею задерживать». Аудиенция была окончена.